Заключение. Напоследок хочется подчеркнуть, что страхи — это неизбежная часть человеческого опыта. Это то, что мы можем преодолеть и преобразовать в силу. Изучив и поняв свои страхи, мы открываем для себя новые возможности для роста и развития. Важно помнить, что каждый из нас имеет собственный путь в преодолении страха. И нет универсального рецепта, который подходит всем. Однако с помощью саморефлексии, поддержки окружающих и использования различных методов и стратегий, предложенных в этой книге, мы можем обрести силу и уверенность в себе, чтобы преодолевать любые преграды на нашем пути к успеху и счастью. Как говорится, из-за страха мы упускаем возможность создать свою лучшую жизнь. Не бойтесь страха. Бойтесь лишиться возможности. Дорогие слушатели и слушательницы, спасибо, что прослушали аудиокнигу «Страхи. Как бороться и побеждать». Текст читал Станислав Иванов. Если вам понравилась книга, оставьте свою оценку. Ваше мнение очень важно для нас, так как вы помогаете нам улучшать качество наших аудиокниг.